Река на солнце блестит. Ветерок комаров сдувает, хорошо плыть. И вдруг ветер переменится, задует с ледовитого океана, и опять зима. Снег пойдет, ветер такую волну разгонит, что на веслах не выгребешь, вот-вот нанесет на камень. Меня собаки выручили. Подгребешь к берегу, привяжешь к лодке длинную бичевку. На другом конце бичевы тунгус и верный. Как в упряжке, идут по берегу, а я в лодке веслом подгребаю. Дружно тянут, только вода под лодкой журчит. Как до поселка дойдем, я их поскорее распрягу. Со всего поселка собаки на берег бегут встречать лодку. Тунгус и верный встанут хвост к хвосту и ждут. Собаки их окружат, начинают рычать, обнюхивать, шерсть на загривках поднимается. Тунгус и верный никогда не давали друг друга в обиду. Только на охоту я их вместе не брал. Однажды разводил костер на берегу, слышу, в тайге залаяли. Схватил ружье, бегу к ним. На высокой сосне глухарь сидит, шею вытянул и клювом щелкает. Выстрелил, глухарь полетел все ниже, ниже, а собаки за ним. Смотрю, перья и пух летят во все стороны, как будто перину выпустили. А собаки дерут глухаря, пополам делят. Еле отнял. Тунгус все подпрыгивал, из глухариного хвоста последнее перья выдирал. А один раз тунгус учуял соболя в елках. Стал его облаивать. Верный услышал и прибежал. Тунгус под елкой лает, а верный стоит в стороне, ждет. Соболь на верхушке елки зашевелился. Я его ранил. Он вниз стал сползать. Тунгус подпрыгивает, лает на него, а верный молча стоит. Соболь вот-вот на землю сползет. Верный подбежал, подпрыгнул и схватил соболя. Тунгус зарычал и тоже вцепился в соболя. Не успел я подбежать, пополам соболя разорвали. Поэтому я их вместе в тайгу не брал. Если с верным иду, тунгуса привязываю к лодке, а если с тунгусом, верного оставляю на берегу. Соболя тунгус нашел, а верный у него из-под носа выхватил. Тунгус это запомнил и отомстил. Тунгус всегда на носу лодки сидел, а верный был привязан на корме. Солнышко пригрело, верный, собака старая, задремала. Вдруг слышу, сзади вода бурлит. Оглянулся, а верного нет. Веревка из воды торчит. Схватил веревку и вытащил верного. Лодка быстро шла, чуть не захлебнулась собака. А тунгус на носу сидит и улыбается. Вся морда растянута, в сторону смотрит, как будто ничего и не видел. Стал я его стыдить. «Что же ты не лаял?» «Верный старик, он утонуть мог». Тунгус уши прижал, хвостом виляет, стыдно ему. В тунгуску впадает речка Чамба, порожистая, с водопадами. Вокруг скалы, на скалах растут кедры. На Чамбе под скалой на берегу стоит охотничья заимка. Крыша земляная, травой заросла. На заимке живет охотник Солодкин. Летом он рыбу ловит, а зимой уходит в тайгу за белкой, ставит капканы на соболя, на медведе петли из стального троса. Осенью, когда по реке ледяная шуга прошла, собрался я домой. Собак отдал Солодкину, просил, чтобы он за тунгусом присматривал, не давал ему верного обижать. Попрощался я с собаками, сел в лодку и стал пробираться в поселок на аэродром. Весной получил я от Солодкина письмо. Верного медведь порвал, и он умер. Тунгус остался один. Ходит соболевать в тайгу, и за зиму нашел 40 соболей и 300 белок. На холодной реке. Гусар. Когда самолет подлетал к Якутску, тут я ее и увидел, и говорю Владимиру Дмитриевичу: «Вот она, с правого борта». Он посмотрел: «Это не Лена, это протока Ленская. Лену ты скоро увидишь». Но Лена осталась в стороне. Земля наклонилась, и самолет пошел на посадку. В Якутске мы помогли друг другу взвалить на плечи рюкзаки и пошли на другой конец города к нашей шлюпке, которую я еще не видел. Шлюпка наша лежала перевернутая вверх днищем в самом углу двора. Она заросла лебедой и крапивой, и только под шлюпкой трава не выросла, там не было солнца. Шлюпка была закутана тряпками, мешками и старыми обрывками от сетей. Мы сняли все тряпье, отошли в сторону и молча смотрели на нее. Владимир Дмитриевич подошел к ней и стал внимательно разглядывать каждую трещинку, каждый шурупчик.